казаться разумным, не имея ни капли разума, речь, говоренная повесой в собрании дураков, похвальная речь в память моему дедушке и другие. Все это было как бы продолжением почты духов, и судьба журнала «Зритель» не могла быть иной, чем у первого журнала «Крылова». Сатирик в то время еще не полностью овладел искусством маскировки, намеки его еще слишком легко угадывались, и «Зритель» на 11-й книжке закончил свое существование. Тираж журнала «Зритель» не установлен, но он вряд ли мог быть больше 250-300 экземпляров. Все три томика «Зрителя» сейчас уже почти не находимы. У меня экземпляры с библиотеки Ефремовой. Документальных данных о запрещении «Зрителя» не найдено, но весь логический ход событий неминуемо вел журнал именно к такому концу. В типографии Крылова с товарищей еще летом был сделан обыск, во время которого у Крылова отобрали рукопись так и не дошедшего до нас его произведения «Мои горячки», а у Клушина рукопись его сочинения «Сны». За обоими авторами установили слежку. Карамзин писал Дмитриеву 3 января 1793 года, правда ли, что издатели и зрителя брали под караул и за что. Письма Карамзина к Дмитриеву, Санкт-Петербург, 1866, страница 33. К этому времени уже был арестован Новиков, и над головой молодого Крылова нависли тучи. Однако он еще не собирался отказываться от борьбы. Он решил, что может сделать еще одну пробу, еще раз попытать судьбу. От Крылова поспешили отойти Плавильщиков, Дмитриевской, и Крылов только с одним, пока еще верным ему Клушиным, затевает издание нового журнала под названием «Санкт-Петербургской Меркурии». Журнал этот уже вовсе не похож ни на почту духов, ни на зрителя. Это не сатирический, а общелитературный журнал. В нем гораздо больше произведений Клушина и других сотрудников, чем самого Крылова. Крылов печатает в журнале только стихи, оды, послания к друзьям. Во всем этом нет и тени сатиры. Всего лишь в двух статьях показывает и очень осторожно свое подлинное лицо Крылов. Он пишет похвальную речь «Науке убивать время» и похвальную речь «Ермолофиду», которые вошли в число лучших сатирических произведений Крылова. Кроме этого, он печатает рецензии на пьесы Клушина «Смех и горе» и «Алхимист». Но и этого немногого оказалось много. Придравшись к рецензии Клушина на пьесу «Вадим», напечатанной в третьей части журнала и показавшейся слишком вольнодумной, цензура направила в редакцию для наблюдения своего человека, Мартынова, который фактически отстранил от редактирования издателей Крылова и Клушина. Кроме того, печатание журнала из типографии «Крылова с товарищи» было перенесено в типографию Академии наук. Так, конечно, было вернее, больше гарантий, что в журнале и без того уже совершенно беззубом не появится что-нибудь такое, чему не следует появляться. Внешне это было обставлено так, что Крылову и Клушину печатать журнал в академической типографии должно было оказаться даже как будто и выгоднее. Они были освобождены от расходов по его изданию. В общем, подписной год Санкт-Петербургскому «Меркурию» дали довести до конца. Кроме Крылова и Клушина, в журнале сотрудничали Мартынов, Николаев, Горчаков, Хованский, Бухарский, Струговщиков и другие. Но все они, кроме Мартынова, печатались в журнале лишь эпизодически. По сведениям Семенникова, Санкт-Петербургский «Меркурий» печатался в количестве 580 экземпляров. Сведения эти, правда, касаются только последней, четвертой его части, которая печаталась в типографии Академии наук. По всей вероятности, остальной тираж был такой же. русской